Глава 52. Утром Ольга ворвалась в мою комнату. «Улька проспала!» С просонья я даже не поняла, что случилось. Села на кровати. «Глянь на часы, ну же!» «О, Господи!» Я протерла глаза. «Напугала ты меня, не работаю я сегодня. Наташа сказала, что заболела». Подруга обреченно вздохнула. «Ну что там у вас случилось?» Она догадалась, что без вмешательства ее братца не обошлось. Я отвернулась. «Чего-чего?» Буркнула. «Приставал ко мне, вот чего». «Ну уж прям так и приставал». Ох, как Ольга меня разозлила. Защищает своего любимого братишку. «Оль, Антон сидит на шее у своей жены, ничего не делает, а только целыми днями сидит за компом и играет в игры. Думаешь, он работу ищет? Как бы не так. Это что ж выходит, я буду с его ребенком сидеть, стирать, убирать, а он брюхо отращивать и лапы ко мне тянуть? Ну уж дудки». «Стирать, убирать?» Ольга насупилась. «Но он же деньги платит. Значит, и музыку заказывает он. Какая разница, что он ничего не делает? А насчет приставания я с ним поговорю». «Не надо, я уже все сказала. Не буду у них работать. Наташку жалко». Подруга со вздохом уселась рядом на кровать. Обняла меня. «Я же тебе давно еще говорила, что Антон женился не по любви, по расчету. От армии хотел откосить». Скинула Ольгину руку с плеча. Резко поднялась. «Это еще хуже. Твой брат к тому же жалкий трус». «Но зачем я это говорю ей? Вот так всегда, язык мой, враг мой». «Ольг, прости, не обижайся. Ну не получается у меня с ним никак, ошиблась я тогда. Ты хорошая, а он совсем другой». Ольга молчала, и я знала, что ей тяжело слышать о своем брате горькую правду, и все равно я поняла, что подруга приняла это. «Ну как, Максимка, прошла твоя командировка?» Голос матери был наигранно веселым, но Макс каким-то внутренним чутьем почувствовал ее волнение. «Отлично, мам». Он сидел за столом, растерянно оглядывая многочисленные закуски. «Мы кого-то ждем?» «Да кого же, все для тебя, сынок». Алла Дмитриевна пододвинула к нему тарелку с супом. «Я столько просто не съем. Да тут запас блюд на всю следующую неделю». «Ешь, ешь, ты, наверное, там плохо питался». Макс усмехнулся, вспоминая прощальную вечеринку, которую в его честь закатили Ромка с Раисой. «Не, честно, меня кормили там как на убой». «Как Раечка поживает, как... Андрей?» «Чего, влюбилась, что ли?» Максим рассмеялся, заметив, как внезапно покраснели щеки мамы. «Да ладно тебе!» Она замахнулась на парня полотенцем. «Это ты там всем девицам головы вскружил?» Женщина налила сыну компот. Макс замолчал, притворяясь, что усердно пережевывает пищу. Да, последний день его командировки получился странным. К вечеру, как договаривались, пришли Ромка с Раисой, принесли шашлыки. Макс развел костер, включил музыку, помнил, как Ирина с Раиской пританцовывали во время готовки. Молодые люди, не откладывая дело в долгий ящик, открыли бутылку беленькой. Сидели у костра, разговаривали понемногу обо всем. За последние дни Макс почувствовал большую симпатию к этому парню. Ромка оказался очень интересным собеседником. Раиса подсела рядом на стул. «Ну что, Максим, все дела сделаны, и можно возвращаться домой в свою Москву?» Она вздохнула. «Почти все». На губах парня мелькнула грустная улыбка. «Осталось только одно, сходить надо в одно место». «Да мы ж вроде ходили на кладбище, как только ты приехал». Роман с непониманием уставился на нового приятеля. «Не, не на кладбище. Хочу проведать Ульяну. Расстались мы нехорошо. Не прав был, накричал на нее, обидел. Надо бы извиниться». «И только? Извиниться?» Лицо Романа начало кривиться. Максим кивнул. «Она долго болела, лежала прикованная в постели почти 4 месяца». Словно с вызовом продолжил его новый приятель. «Как? Что с ней случилось?» «Да ничего, силу свою потеряла». «Опять какая-то сила. О чем это он?» Макс озадаченно поглядел на парня. «Уехала она, Максим». Рая положила свою руку на его. «Насовсем». Он оторопел. «Как же так? Значит, он ее больше не увидит?» До этого дня он и не хотел встречаться с Ульяной. Закапывал свои чувства поглубже. Пытался не думать о ней, а сейчас... Черт. Он схватился за голову, поднялся, закружился на месте. «Черт!» – пробормотал. «Она где-то в Москве, не знаю точно», — сказал Ромка. «В Москве. Гигантский мегаполис. Найти ее там — это все равно, как иголку в стогу сена искать. Да и нужно ли это?» Роман разлил по стопкам водку. «Давай-ка еще по чуть-чуть за гречку. Пусть у нее все будет хорошо». «Гречка». Макс хмыкнул. «Нет, не просто гречка. Гречишный мед». Друзья засиделись до темноты. Максим проводил их до края леса и, не торопясь, пошел обратно к дому. Уже подойдя к крыльцу, остановился, удивленный. На ступеньке, сжавшись в комок, сидела Лариса, официантка из привокзального кафе. «Ты?» Она вскочила, растерянно глядя на молодого человека. Щеки раскраснелись. «Поздно, да?» Максим пожал плечами. Черт, ему вовсе не до задушевных бесед. Завтра рано вставать, и он только и думал, как бы растянуться на кровати и поскорее заснуть. «Проходи в дом, чего в потемках стоять?» Девушка послушно прошла в открытую для нее Максимом дверь. Он подошел к столу, плесканул себе в стакан водки. «Ты чай будешь или чего покрепче?» Видел, как она судорожно сглотнула, кивнула. «Вино какое есть?» Молодой человек достал из шкафа бутылку розового вина, открыл штопором. «Пришла попрощаться, что ли?» Легко рассмеялся, протянул девушке бокал. «На тарелке закуска осталась, немного, правда, извини». Лариса залпом выпила содержимое и, встав со стула, подошла к Максиму. «Ты чего, Ларис?» Даже не успел ничего сообразить, как почувствовал руку девушки у себя на груди. Их глаза встретились, его удивленные и ее с отражавшейся в них мольбой. «Максим!» Почти беззвучно пролепетала Лариса, прижимаясь со всей силой к парню. Ее руки опустились на его ягодицы. «Можно мы... мы... я хочу с тобой, но...» «Тсс!» «Я понял», — прошептал куда-то в макушку. Так неожиданно. Максим сам не понял, хотел ли он заняться сексом с этой миленькой девушкой, но от ее желания в штанах начал пробуждаться его дружок. Волосы Ларисы пахли тонким цветочным ароматом. Макс прикрыл глаза. Он не хотел видеть ее, хотел представлять на ее месте другую, которая для него недосягаема. Приникнув губами к ее чуть приоткрытому рту, попытался стянуть с нее блузку. «Постой, я сама». Отстранилась, ловко расстегнула мелкие пуговички, освобождаясь. Максим сжал маленькие грудки с торчавшими розовыми сосками. Лариса застонала. «Люби меня». Губы парня скользнули по ее плечу вниз, остановились на миг, чтобы устремиться еще ниже. «Ты такой классный», — шептала она. «И я так хочу тебя». Охнул, почувствовав, как ее пальчики скользнули внутрь его брюк, пробрались под резинку боксеров. Его член уже изнемогал от жажды удовольствия. Легким движением бедер Лариса избавилась от остатков одежды. Черт, что он делает здесь с этой малознакомой девицей? Чужой. Макс открыл глаза, с недоумением оглядел девушку. Зачем ему все это? Он не хочет ее, это просто реакция его непослушного органа. Не хочет ее целовать, не хочет ласкать. Она другая, и вкус ее кожи не такой, как... Что? Что не так? Лариса почувствовала резкую перемену. Макс взял девушку за руки. «Прости, ни к чему это ни тебе, ни мне». Она громко всхлипнула, вырвала свои руки из его, начала быстро собирать с пола одежду. Макс молча наблюдал. Лариса бросилась к дверям, но парень остановил ее. «Ларис, прости». Она усиленно отворачивалась, кусала губы, едва сдерживая слезы. «Ты очень славная, правда, дело не в тебе, во мне. Я идиот, и тебе лучше со мной не связываться». «Пусти». Она дернула плечом. «Я сама дура, не должна была». Скользнула за дверь, исчезая в темноте. «Постой, я провожу», — крикнул Максим вдогонку, но увидел уже быстро удалявшийся по тропинке силуэт. Вот наделал делов. Что не девчонка, то неприятности. Максим прошел в ванную, умывался, громко отфыркиваясь, тщательно почистил зубы. Уже перед тем, как заснуть, удовлетворил себя рукой, глядя в темнеющий потолок и думая об Ульяне. «Ну ты чего задумался, сынок?» Оказывается, мама уже несколько минут смотрела на Максима, сжимавшего ложку над тарелкой супа. «Мам, когда ты была у этой бабки в прошлый раз, ты видела Ульяну?» Он тут же смутился, опешил. Вопрос вырвался сам собой. «Ах, да». Алла Дмитриевна бросилась в прихожую, через пару минут вернулась со своей сумкой. «Вот тебе». Покопавшись, достала темно-фиолетовый кристаллический камень. «Это она тебе передала, чтобы кошмары всякие не снились». Макс осторожно взял в руки камень. А с Ульяной не виделась, ее бабушка сказала, она приболела. Он ничего не ответил, смотрел на блестящий фиолетовыми гранями аметист. Подарок, сделанный с душой. Изумительная девушка, чистая, как этот кристалл. Он все бы отдал за возможность повернуть время вспять.